Полагаю, вам и так это прекрасно известно, Ленгурта. Запись сделана одним из дронов Лайерфсари, который, к слову, вы же потом и уничтожили. Но когда дрон нашли, карты памяти в нем уже не было. Кто-то успел ее забрать. А с учетом того, каким образом эта самая карта потом оказалась в лазарете, причем так, что даже сам Лайерфсари не смог вспомнить, откуда она взялась, я склонен предполагать, что эту запись забрали именно вы, и вашими же усилиями она вернулась к законному владельцу. Или скажете, я не прав, я снова пожал плечами. Мне показалось, Лайерфсари должен сам решить, стоит ли показывать ее коменданту и в каком объеме передать ему хранящуюся там информацию. Он передал карту памяти в полной сохранности, заверил меня куратор, и открыто признал факт сговора с дымом Хатхе. Да, надеюсь, его после этого не уволили, нет, но внутреннее расследование, как я уже сказал, в крепости все-таки провели. По его итогам, насколько мне известно, к Лайерфсари, ввиду его самоотверженного поступка, было применено лишь дисциплинарное взыскание, а нам направили письменное пояснение по сложившейся ситуации и настоятельную просьбу не применять аналогичное взыскание по отношению к вам. Я кивнул. Очень хорошо. Если Лен-комендант не имеет ко мне претензий, мне от этого только легче. Тем не менее детальная информация о причинах вашего награждения к нам не направили, неожиданно огорошил меня Лен Астен. Мне известно лишь то, что в положенное время вы не явились, как должны были, на эвакуационный пункт и не отправились вместе с остальными студентами в безопасное место. Вместо этого вы по непонятным причинам задержались в крепости ровно во время открытия разлома. И уже потом мне сообщили, что вы успели оказать защитникам крепости какую-то помощь. Я вздохнул. Да какая помощь, всего-то влез в чужой разговор, высказал пару догадок, порядком разозлил этим Лена коменданта и заодно напугал своего учителя, а потом разнес почти треть крепости и лишь чудом при этом не убился. Конечно, меня есть, от чего представить к награде. Разнес крепость, озадаченно воззрился на меня куратор. Случайно, поспешил отмести ненужные подозрения я. Учитель мне две бомбы на сохранение оставил, а я их по недомыслию уронил. Ну вот они и рванули так, что там часть стены в бездну улетела. Разлом, правда, после этого закрылся, но крепости в районе третьей и четвертой башен пришел конец. Бомбы взлетели вверх, брови Лена Астена. Не ко мне вопрос, снова открестился я. Бомбы не мои, я их только взорвал. И вообще, все так быстро произошло, что я опомнился, только когда улетел со стены в лес и умудрился даже не сильно при этом угробиться. Хорошо еще, что меня в медпункте быстро подлечили и потом отправили попутным транспортом в столицу. Но от всех своих учителей я уже получил пинков, поэтому клятвенно им пообещал больше ни во что не вляпываться. Вот, оттарабанив на одном дыхании эту ерунду, я снова выжидательно замер, поедая глазами Лена Астена, как тупой солдафон, придирчивого генерала. «Перестаньте, Ленгурта», — с укором посмотрел на меня куратор. «Если вам порекомендовали не распространяться на эту тему, так и скажите». «Простите, Лен», — тут же повинился я. «Четких указаний по этому поводу пока не было, но вопрос неоднозначный, а о некоторых вещах мне действительно посоветовали молчать до особых распоряжений. Ну так и молчите тогда, зачем мне голову морочить?» Лен Кайра устало потер переносицу. «Ладно, оставим это, общее представление я уже получил. Что будем делать с вашим награждением? А можно его совсем не проводить?» С надеждой посмотрел на него я. «Нельзя. Просьбы высокопоставленных военных чиновников, особенно если их род является главным покровителем и одним из спонсоров нашей академии, игнорировать не рекомендуется. А как? Ну тогда давайте я просто заберу награду, вы тихонько впишите сам факт награждения в мое личное дело, и мы просто забудем об этом, как о страшном сне». Лен Астен остро на меня взглянул. «Не хотите общественного признания?» «Так точно, Лен. Я вообще лишнего внимания не люблю». «Хорошо», — вздохнул он, после чего открыл ящик стола, достал оттуда небольшую красную коробочку, перевязанную белой лентой, и передал мне. «Вот ваша награда, Ленгурта. Благодарность внутри. Запись в личном деле я, разумеется, оставлю, но мне придется попросить вас написать официальное заявление с просьбой перенести торжественные мероприятия в вашу честь на неопределенное время, скажем, в связи с полученными во время практики травмами и невозможностью в ближайшее время лично присутствовать на церемонии». Я встрепенулся. «Сейчас-то я могу присутствовать. Может, прошедшей датой прошение составим?» Куратор протянул мне коробочку, а следом за ней достал из того же ящика самый обычный планшет. «Пожалуй, что так, ваш дар мы тестировали неделю назад. Тогда же мне пришло первое письмо из крепости Ровная. Ввиду этого обстоятельства предлагаю дату поставить такую же и сослаться на то, что блокировка дара накануне важного турнира ввергла вас в продолжительный шок, а я, к примеру, пошел вам навстречу и согласился перенести мероприятие на другую дату. Думаю, во время турнира ни к чему проводить дополнительные награждения, чтобы не умалять заслуг победителей, а после первого турнира сразу начнется второй. Затем у вас будут экзамены, следом за ними каникулы». Я негромко кашлянул, а Ленусха не придерется к тому, что в конечном итоге награждение так и не провели. «Ему лишние затраты ни к чему», — заверил меня Лен Астен. «А Лену Нардехатхе мы сообщим лишь то, что награду по вашей настоятельной просьбе вам вручили не перед всеми студентами Академии, а в тесном кругу приглашенных, которых вы сами же и выбрали. И заодно выразим одобрение тому факту, что в нашем учреждении обучается такой скромный молодой человек». «Это я-то скромный?» Перехватив выразительный взгляд куратора, я спохватился, стер с физиономии скептическую гримасу, затем подвинул поближе предоставленный куратором планшет, достал из-за пазухи подаренное Леном Дарном стело и по-быстрому заполнил появившуюся на экране стандартную форму. Ну, с некоторыми особенностями, конечно, которые Лен Астен тут же мне и продиктовал. «Готово. Благодарю вас, Лен Гурта», — кивнул куратор, забирая планшет. «Кстати, я хотел также выразить вам свое одобрение и в некоторой степени признательность за проведенный сегодня бой. Вы изящно обошли запрет на участие в поединках, но при этом проявили редкое благоразумие. Надеюсь, вы и дальше его не утратите, а нынешний турнир не станет для вас последним. В моих интересах этого не допустить, Лен, поэтому обещаю не подвергать себя опасности, чтобы вам не пришлось потом объясняться с моими учителями». Лен Кайра на это только усмехнулся. «Можете быть свободным, студент Гурта. Полагаю, излишне напоминать, что вам не следует распространяться об этом разговоре». Я охотно кивнул, подтвердив тем самым, что трепать языком не стану, и только после этого ушел, искренне порадовавшись, что так легко отделался. Новая учебная неделя началась со странностей, а именно с того, что уже во время утренней разминки к нам стыри начали словно бы невзначай подходить коллеги и по-приятельски здороваться, хотя большинство из них я раньше видел только издалека. Во время завтрака странности продолжились, но там мы уже собрались полноценной пятеркой, поэтому народ повалил к нашему столику так, словно им было медом намазано. Кто-то просто подходил поздороваться, кто-то поздравлял с победой на отборочном туре, кто-то деликатно интересовался, кто готовит нас к турниру. А некоторые, точнее, наши ближайшие конкуренты, настойчиво присматривались, словно оценивая нас заново и прикидывая наши шансы на победу. Самое интересное, что подходили не только парни, но и обычно держащиеся в стороне девчонки, к вящему удовольствию на Лена. Кое-кто даже начал с ним кокетничать. Некоторые откровенно флиртовали с подчеркнуто невозмутимым Квином. Одна даже попыталась прицепиться к Тыре, который от такого напора едва не растерялся. Но главная проблема заключалась не в этом. «Басха, когда я заметил, как явственно она морщится, находясь в окружении возбужденно гомонящих студентов и весело хихикающих студенток, то запоздало сообразил, что для нее это то еще испытание. Обилие посторонних и так скверно сказывалось на ее самочувствии, а в присутствии настойчиво лезущих к нам девиц в коротких юбочках наша огненная королева и вовсе могла взорваться. Надо было этот вопрос как-то разруливать, причем как можно быстрее и желательно без жертв. Но тут, на наше общее счастье, мне на браслет пришел срочный вызов из медпункта, поэтому я цапнул стремительно свирепеющую Басха за рукав и буквально вытащил из столовой, сославшись на какую-то ерунду. «Фух, спасибо, Гурта», — выдохнула она, когда мы оказались в коридоре. Их было слишком много, и все ужасно шумные в эмоциональном плане. Раньше мы такого ажиотажа среди студентов не производили. Кому интересны первогодки? «Тяжело ты, бремя славы», — хмыкнул я, быстро покосившись по сторонам. «Имей в виду, если мы пройдем хотя бы в полуфинал, станет намного хуже». Аня тихо ругнулась. «Ты прав. Что ж, я раньше-то об этом не подумала, а если бы подумала, то что, отказалась бы от участия в турнире. Кто знает, Гурта», — снова вздохнула она, — «кто знает». После этого мы расстались, Басха, успокоившись, отправилась в лекционный зал номер 1, где намечалась лекция по стихийной магии, ну а я поспешил на диагностику к Лену Дунте. Следующие 2,5 рейна мне пришлось проторчать у него в лаборатории в качестве подопытного кролика. Однако, даже тщательно исследовав мой дар и сравнив его прошлые показатели с нынешними, а также с теми, которые прислал в Академию целитель Мастераде, Лен Дунте все же решил перестраховаться и оставил в силе свой предыдущий вердикт. Еще неделя карантина. Эх, какая жалость, вздохнул Тери, когда мы встретились после второй поры в столовой, и я сообщил ребятам результаты обследования. Значит, второй турнирный день мимо. Ну и что, Гурта уже доказал, что координатор из него толковый, неожиданно не согласился с ним на Лен. Вон как он голема лихо разделал. Я бы на его месте, скорее всего, ступил. А он даже без дара справился. Так что мы еще повоюем. Точно, поддержал его Лархе. У Гурта, как ни крути, самый большой опыт сложных поединков. С такими-то учителями. А к полуфиналу, будем надеяться, он уже придет в форму. Но даже если и нет, то у нас в любом случае есть шансы на победу. А ты успеешь восстановиться за неделю? Вопросительно уставилась на меня Басха. Это вообще реально с такими изменениями в даре? Я неопределенно пожал плечами. Я и раньше быстро восстанавливался. Просто дома меня контролировали учителя, которые хорошо меня знают и не боятся рисковать, а тут сторонние целители, которые предпочитают действовать строго по протоколам. Короче, поживем, увидим. Само собой, мне тоже хотелось надеяться, что хотя бы к заключительному турнирному дню я верну свою магию. Без нее оказалось неудобно, ведь на этот раз мне заблокировали весь дар, а не одну конкретную ветвь. И теперь у меня из доступа пропали и молнии, и магия воздуха, и спецдисциплины. Вообще все. Так что я не только не мог работать на практических занятиях или участвовать в поединках, на протяжении всей последней недели мне даже осознанные сны стали недоступны. Лима, правда, предупреждал, что до поры до времени я не смогу его навестить. Вернее, он, как обычно, только намекнул, тогда как дошло до меня гораздо позже. Но, как оказалось, мне не только общие сны с Лима перестали сниться, с Орли я тоже потерял контакт. Еще один неприятный момент, который мне пришлось пережить в Адере, это необходимость сохранить в секрете особенности магического дара Басха. Тери накануне вынес мне весь мозг, пытаясь узнать, о чем мы говорили вечером. Я тогда кое-как отбился, отговорившись тем, что это не моя тайна. Но осадок все равно остался, так что, вероятно, в скором времени по этому поводу тоже придется что-то предпринимать. В остальном же неделя прошла стандартно. Лекции, практика, факультативы, вечерние тренировки у мастера Скарда, на которых мы досконально разобрали допущенные во время отборочного тура ошибки и, соответственно, все вместе получили от мастера по шапке. Лену Дарну я, естественно, тоже позвонил, но тот смог ответить и поздравить нас с победой только короткой смс-кой. А вот Лен Нартен вообще не отозвался, хотя за ним прежде такой привычки не водилось. Просто проигнорировал мое сообщение и все. Впрочем, судя по всему, министерская проверка в школе Ганратой по-прежнему продолжала лютовать, так что нашему славному доктору могло быть банально не до меня. Поэтому я предпочел отложить общение и с ним, и с наставником на более подходящее время. Тем более, что в прошлый свой визит Лен Даорн в достаточной мере снабдил меня наличными и пополнил заодно мой личный счет, поэтому финансовой помощи от него пока не требовалось. Еще я в эти дни попросил Эмму полазать в сети на предмет того, правда ли у Лена Даорна раньше были ученики. И действительно, подруга подтвердила, что вскоре после получения статуса мастера Кханта наставник и впрямь плотно занялся преподаванием в Первой Тернийской военно-магической академии. Правда, не здесь, а в Туре, в военном отделении, где он успел проработать несколько лет. Там же у него была команда кадетов, которую он готовил к летним военным играм. И там же появилось двое полноправных воспитанников, на которых Лен Даорн оформил официальное ученичество и даже отправил запрос на поступление парней в знаменитую на весь Нарлаен школу Харантала. Я, кстати, выяснил их имена, ознакомился с биографией, узнал, что оба были самородками из небогатых, но вполне приличных семей, а потом вдруг нашел информацию про две смерти подряд и нахмурился. Это про них говорил Айрт, смерть под колесами Орды, драка в подворотне со смертельным исходом. Да неужели один из парней не сумел увернуться от обдолбанного лихача на ржавой тачке, а второй вот так взял и позволил себя зарезать? Ученики мастера Кханта, готовые кандидаты на поступление в школу мастеров, И все это, с интервалом буквально в месяц. Да я вас умоляю, нетрудно отыскать в большом и густонаселенном городе какого-нибудь наркошу, готового на все ради дозы, или компанию ублюдков, способных насмерть зарезать незнакомого парня за пару косарей. Жаль, что с тех пор прошло много времени. Дела по этим случаям тоже наверняка закрыты. Однако информацию к сведению я все-таки принял. Более того, запомнил детали и намеревался при первом же удобном случае все проверить. Правда, для этого мне понадобится доступ в базу данных службы общественного правопорядка, ну да это не срочно. Рано или поздно я все равно туда залезу. Тогда как сейчас следовало сосредоточиться на более прозаических вещах. Исходя из ближайших планов, я всю неделю добросовестно учился, усиленно тренировался, честно посещал и обычные занятия, и лекции, и практику, на которой вынужденно сидел в стороне, примерив на себя роль стороннего наблюдателя. Ну а вечером вчера мне на браслет наконец-то пришло сообщение от мастера Раа и настоятельная просьба после обеда в Параре появиться в школе Харантава. Я, естественно, пришел, пожертвовав ради этого последней парой практических занятий, тренировкой с ребятами и факультативом по боевой магии. Честно приехал в школу за четверть рейна до назначенного срока, вежливо поздоровался с девушкой на ресепшене, подтвердил свою личность. Затем в сопровождении охранника поднялся на третий этаж, добрался до прекрасно известной мне двери и несказанно удивился, обнаружив, что в кабинете мастера Д, за большим столом, меня поджидают не только сам мастер Д и мастер Раа, но также Кибытай, Киберевар и кто бы мог подумать Леннарды Хатхи собственной персоной. С чего бы коменданту крепости ровно тусить в столице, когда у него еще дыра в стене не заделана? Подумалось мне, когда Эмма подсказала, с кем нам предстоит встретиться, а чуть позже я своими глазами увидел ауры присутствующих. Или, может, после нашего отъезда там еще что-то стряслось. Урэр-ша-ша, беспокойно проурчал сидящий у меня на плече Ши. Эмма, пригаси-ка мне, пожалуйста, эмоции, попросил я, чувствуя, что мне предстоит еще один непростой разговор. И только после того, как подруга исполнила мое пожелание, решительно постучал. Глава 11. Как ни странно, приглашение войти из кабинета так и не прозвучало. Вместо этого дверь просто открылась, и на пороге возникли мастер Раа и Киберевар. «Адра, ну наконец-то!» — воскликнул при виде меня старик. «Давай за мной, чего?» Я озадаченно покосился на оставшихся в кабинете людей, но мастер Д, встретившись со мной взглядом, выразительным знаком подтвердил, что я ему пока не нужен. Лентай просто мазнул по мне изучающим взглядом, тогда как Леннард на мгновение обернулся и, приветственно кивнув, снова отвлекся на лежащие перед ним бумаги. «Хаэм, кажется, у меня развивается мания величия. Оказывается, вовсе не ради моей персоны столько уважаемых людей решило собраться сегодня в кабинете учителя. Впрочем, оно и к лучшему». Послушно развернувшись, я последовал за явственно взбудораженным мастером Раа и молчаливым целителем. Куда мы шли, не спрашивал, но полагал, что, скорее всего, в лабораторию, в царство Киберевара Хатхы, где я уже успел не раз побывать, в том числе и за последнее время. Вот, кстати, странное дело, за почти 7 лет моего пребывания на Нейре я успел познакомиться аж с тремя кибы, но, как оказалось, все они воспринимали человеческие эмоции по-разному. Басха недавно об этом упоминала, а еще призналась, что чувствует их и в том числе может перенимать, резонируя с другими людьми, а иногда ощущая то же, что и они. Кибытай, как я понял, не столько ощущает, сколько видит ауры и именно с их помощью оценивает эмоции. А вот Киберевар. Помнится, в нашу первую встречу он обмолвился, что я пахну смертью. Получается, что его восприятие эмоций каким-то образом связано с обонянием. Взглянув на прямую спину целителя, я подумал, что был бы не прочь побеседовать с ним на эту любопытную тему. Но как только мы завернули за угол и добрались до лестницы на второй этаж, как оттуда в сопровождении все того же охранника вывернулся, моментально сбив меня с мысли, кто бы мог подумать. Демхатхе. Был он одет в свободное черное тами, как все ученики и мастера, кто обучался сам или обучал других в школе Харантава. Носил такой же белый пояс, как и я, но при этом выглядел несколько напряженным и откровенно задумчивым. Более того, когда мы едва не столкнулись, он так погрузился в себя, что даже не сразу сообразил поприветствовать высокопоставленных магов из своего рода. Потом, правда, опомнился, уважительно поклонился, пробормотав приличествующие случаю извинения. Ну а когда отступил в сторону и снова поднял голову, то увидел меня и прямо-таки заледенел. Я, хоть и приглушил эмоции, буквально кожей ощутил, как же он меня ненавидит. В присутствии взрослых он, разумеется, смолчал, но даже когда мы спокойно прошли мимо, мне показалось, что исходящий от дыма эмоциональный шлейф прямо-таки тянется в нашу сторону. Интересно, что он тут забыл. На третьем этаже школы просто так даже мастера обычно не появляются. Само собой, завернув за угол, я не отказал себе в удовольствии ненадолго обернуться и глянуть сквозь стену, в какую сторону сдвинулись ауры дыма и охранника. А когда заметил, что оба направились прямиком к кабинету мастера Ды, то тихо присвистнул и запоздало сообразил, для чего в том помещении собралось так много народу. Главный безопасник, старейшина рода, главный человек в крепости Ровная. Похоже, Дэм влип. И вовсе не потому, что решил по-мелкому нагадить мне на военных играх. Скорее всего, история с шантажом одного из сотрудников крепости была принята Леном-комендантом достаточно близко к сердцу. Ну или же под ней обнаружилось нечто такое, о чем я не знал. А вот Леннарде, которому недавно исповедался во всех грехах Лаерфсари, доподлинно выяснил. И это нечто оказалось настолько серьезным, что для разговора с дымом был приглашен Кибетай, а сам разговор должен был состояться не дома, а в закрытой школе, при закрытых дверях, там, где его по определению никто не смог бы подслушать. «Заходи», — скомандовал мастер Раа, когда мы спустились в лабораторию. «Ривар, аппарат настроен», — Кибе мельком на меня покосился и, проследив за тем, как я закрываю дверь, кивнул. Конечно, я незаметно огляделся. Хм, вообще-то это была не та лаборатория, где меня обследовали в прошлый раз. Да и медицинская капсула, которая стояла внутри, выглядела намного внушительнее. Пока Эмма тихонько перечисляла ее характеристики, а попутно взламывала программный код, я молча гадал, почему меня решили привести именно сюда, именно к этому аппарату. Но как только я скинул одежду и забрался внутрь, мастер Рая успокаивающе похлопал меня по руке. «Не переживай, процедура диагностики стандартная, по времени займет не больше 2-3 рынов, но здесь расширенная программа сканирования, потому что мне нужно достоверно выяснить, что с тобой происходит на физическом и на магическом планах, прежде чем мы приступим к корректировке твоего обучения». Да, Эмма уже доложила, что аппарат супернавороченный, поэтому обладал расширенным набором функций. В частности, он был способен обнаружить в моем теле много такого, о чем я не хотел бы говорить. Например, измерить уровень плотности моей костной ткани, определить наличие в ней необычных примесей, выявить особенности структуры моих внутренних органов, а также дать достаточно точную оценку моей мозговой активности, не говоря уж про состояние магического дара. «Доступ к устройству получен», — тихонько прошелестело в моей голове Эмма. Я прикрыл глаза. «Молодец, сними с прибора показания и подрегулируй настройки так, чтобы на экран ничего лишнего не выводилось. По результатам обследования капсула должна показывать только то, что характерно для обычного здорового человека. Настройки сохранены», — тут же отозвалась подруга. И сразу после этого крышка капсулы начала закрываться. На время проведения диагностики запланирована процедура медикаментозного сна. «Позволить им тебя усыпить?» Я ненадолго заколебался. С одной стороны, было бы неплохо сохранить контроль над ситуацией и в текущем режиме отслеживать полученные прибором данные. Причем как реальные, так и те, что Эмма будет показывать на экране. Но с другой, она намного качественнее справится с этой задачей, ей по определению доступно больше, так что, возможно, в состоянии бодрствования я буду ей только мешать, да и крышка у капсулы прозрачная, а я не очень уверен, что смогу на протяжении нескольких рынов сохранять полную неподвижность. «Усыпи лучше сама», — решил в итоге я. «Если что-то пойдет не так, разбудишь». «Принято». После этого я закрыл глаза и благополучно уснул, полагая, что провалюсь в беспросветную черноту, в которой не будет снов. Но не тут-то было. Не успел я толком отрубиться, как снова ощутил идущий из ниоткуда, слабый, на грани слышимости, шепот. «Адрагуртао, аво, это что, у Орлидар разблокировали?» Я мысленно потянулся в ту сторону и, оказавшись в своем обычном сне, сначала даже не понял, почему вместо маленькой принцессы меня встречает Даруслима. «Молодец», быстро, удовлетворенно кивнул мертвый маг, когда я озадаченно на него уставился. «Хорошо, что ты вообще меня услышал. Раньше на мой зов осознанно ты не приходил. Дайн, это что, я опять нахожусь в его сне, а не он в моем? Непорядок. Я пока не собирался уступать ему пальму первенства в этом деле. Самое же интересное заключалось в том, что маг впервые встретил меня не сидя за столом, а стоя у окна, почти на середине комнаты. Да и я оказался к нему настолько близко, что можно было рукой подать. Так, озабоченно нахмурил брови Лима, пока я осознавал случившееся. В прошлый раз я забыл тебе сказать одну важную вещь. Существует вероятность, что после объединения нескольких ветвей в одну твой дар может дольше обычного проявлять признаки нестабильности. Сколько времени прошло с тех пор, как мы с тобой общались? Я медленно огляделся, но с виду в комнате все было так же, как и всегда. Даже разделение на условно мою и его половины сохранилось, словно это все еще был мой сон. Вернее, наш общий, а не только сон Дарусалима. И он, похоже, ничего плохого в этом не видел. 2 недели. Я не знаю, до какого уровня дошла целительская наука, поэтому сомневаюсь, что ваши маги смогут правильно оценить состояние твоего дара. Что тебе сказали по этому поводу? Я пожал плечами. Неделю назад данные были обнадеживающие, стабилизация почти закончилась. Сейчас я как раз нахожусь на повторной диагностике. Если тебе скажут, что блокировку можно снимать, не верь, посоветовал Лима, заставив меня вопросительно вскинуть брови. Глубинная перестройка магического дара опасна непредсказуемыми последствиями, риск которых особенно велик именно в первый месяц. С виду кажется, что дар в полном порядке, но потом обычно спустя какое-то время после разблокировки первое же напряжение провоцирует новую дестабилизацию, и это очень опасно. Я ни о чем таком не слышал. Конечно, нет, но ты и не вмешивался раньше в свой дар на таком уровне. Вообще-то я уже освоил расщепление, не согласился я. Да, на мгновение замерлимо, молодец. Впрочем, разделить дар, это совсем не то, что изменить его структуру. А ты, Сигат, то есть в прошлый раз довольно грубо вмешался именно в структуру. Дар, он как пузырь с водой, ты можешь положить его на стол, толкнуть, перекатить по полу, надавить на внешнюю оболочку ребром ладони так, чтобы он почти разбился на 2 половины. Дар при этом изменит форму, однако свою целостность ни он, ни его оболочка не потеряют. Но попробуй только повредить то или другое, как последствия не заставит себя долго ждать. Я насторожился. Мы же вроде ничего не повредили. Нет, конечно, сделал успокаивающий жест маг. Иначе ты бы остался без магии насовсем. Но практика показывает, что перестройка дара – процесс длительный. Ему нужно время. Как море не успокаивается после шторма сразу, так и изменения в даре имеют отсроченный характер. И даже если тебе покажется, что снаружи все хорошо, то это совершенно не означает, что внутри, под поверхностью, процесс тоже закончился. Как это можно выяснить? Никак. В мое время сканирование проводилось только поверхностное, поэтому глубинные изменения в даре отслеживать не умели. Возможно, сейчас что-то изменилось и наука шагнула далеко вперед, но я бы на твоем месте не стал рисковать и настоял на сохранении блокировки как минимум еще на 2 недели. Я нахмурился. Еще 2 недели сидеть без магии мне совершенно не хотелось, но если Лима прав, я спрошу у целителей, на каком уровне современная аппаратура способна контролировать состояние моего дара. Спроси, кивнул маг, это будет самое верное решение. Почему вы считаете, что месяца на стабилизацию хватит? В школе нам говорили, что иногда на это уходит до полугода. Ты быстро восстанавливаешься. Сам же сказал, что больше месяца дар тебе ни разу не блокировали. К тому же по мере взросления дар обычно стабилизируется быстрее, чем в детстве, и чем дальше, тем легче это происходит, поэтому я считаю, что месяц в твоем случае – оптимальный срок, даже с учетом того вмешательства, которое недавно было. Я задумчиво кивнул. Спасибо, учту. Тогда иди, вздохнул Лима, протягивая мне руку. Я, собственно, сказал все, что хотел, а теперь тебе, скорее всего, пора. Я снова заколебался, но все же пожал ему руку, после чего меня мгновенно вышвырнуло из чужого сна. Процедура глубокого сна прервана, почти сразу, как только меня окутала темнота, прошептала Эмма. Диагностика практически завершена, поэтому тебе пора просыпаться. Ну просыпаться так просыпаться, не стал возражать я и в который раз за последнее время мысленно удивился, что Лима, даже находясь в промежуточном, так тонко чувствует время. С пробуждением, широко улыбнулся мастер Рая, как только я открыл глаза, а крышка медицинского модуля отъехала в сторону. «Как себя чувствуешь?» Я покрутил головой влево-вправо и сел. «Нормально. Как прошла диагностика?» «Хорошо», — подошел к капсуле Кибривар. «Судя по тем данным, что мы получили, вы, Ленгурта, абсолютно здоровы. И это очень хорошо, учитывая, что две недели назад вас собирали в крепости ровное чуть ли не по кускам. Вы преувеличиваете, Лен», — хмыкнул я и выбрался из капсулы. «Лично я считаю, что в крепости ровное меня почти не задело. Повреждения и впрямь были достаточно велики», — протянул мне одежду мастер Рао. «Тебе об этом не говорили, но на деле ты был далеко не здоров даже тогда, когда улетал в Терин, а сейчас опять как новенький. А что с моим даром?» — поинтересовался я, торопливо натягивая шмотки. «Тоже хорошо», — спокойно отозвался целитель. «Показатели стабильные, изменения, которые в нем произошли, тоже выглядят многообещающе. Я бы сказал, что они уже прижились». Я вскинул голову. «То есть блокировку, по-вашему, можно снимать?» «Нет, пока не стоит», — так же спокойно ответил Кибривар. «Даже новейшая аппаратура может не улавливать всех нюансов состояния магического дара, и даже глубокое сканирование не дает стопроцентной гарантии, что с даром все в полном порядке. Поэтому, учитывая объем изменений, которые с ним недавно произошли, я буду настоятельно рекомендовать коллегам оставить блокировку еще как минимум дней на 10, лучше на 12. Хотите сказать, что аппаратура может подвести, тогда как время лечит с гарантией?» «Именно». Я немного помолчал, а потом все-таки задал интересующий меня вопрос. «Скажите, Лен, а насколько глубоко ваше оборудование может проникать в дар и насколько верно оно оценивает уровень его стабильности?» «Думаю, что процентов на 60 заключение модуля верно. А почему не на 100 или хотя бы на 80?» На что Кибы лишь понимающе усмехнулся. «На самом деле 60 – это очень высокая цифра, Ленгурта. Обычные аппараты выдают результат в лучшем случае в пределах 40%, а лет 100 назад эта цифра не превышала 20. Но вам в определенной степени повезло, у вас прекрасная регенерация. И, на ваше счастье, это умение не отнимает у вас ни здоровья, ни долголетия». «В каком смысле?» — насторожился я. Кибы внимательно на меня посмотрел. «Вы ведь не глупый человек, Ленгурта. Возможно, вам этого впрямую не говорили, но думаю, вы и сами должны понимать, что чрезвычайно быстрая регенерация у самородка может быть объяснена лишь двумя причинами. Первое – это уникальная наследственность, которая подразумевает наличие данной способности у ваших родителей. И второе – грязное умение», – кивнул мастер Рао. «Все верно, Адра. Первую причину, полагаю, мы можем смело исключить. Так что остается только второе. Кстати, мне казалось, что ты и сам должен был об этом уже догадаться. Черт, это и впрямь была гениальная идея, которая, к сожалению, почему-то не пришла в мою голову раньше. Впрочем, я и про сами эти умения-то узнал не так давно, так что мне, можно сказать, простительно». Я сделал вид, что смутился. «Да я об этом как-то не подумал». «А зря», — строго посмотрел на меня учитель. «Как и полноценный талант, грязные умения не оставляют следов в ауре, не имеют специфических магических следов, и их можно зафиксировать лишь в момент применения, что, собственно, мы сегодня и сделали». «Эмма», — вопросительно обратился я к на редкость молчаливой подруге. Та тихонько вздохнула. «Когда ты уснул, субъект Лен Риварханха сравнил показатели капсулы с теми, что привез субъект мастер Рао из крепости Ровная, и высказал предположение о наличии у тебя грязного умения, в частности, ускоренной регенерации. Я подумала, что в твоем случае это отличное объяснение, которое может сыграть нам на руку. Поэтому, когда субъект Лен Риварханха в качестве проверки дал аппарату команду нанести тебе небольшое повреждение, я сочла необходимым вмешаться в твой гормональный фон и сымитировала колебания в ауре, которые можно было бы принять за желаемый эффект. Так вот зачем они притащили меня именно в этот аппарат. Капсула очень сложная», — подтвердила Эмма. «Новейшая разработка с множеством встроенных функций. Ее всего полгода как начали поставлять в столичные клиники, да и то не во все. Но защита на ней достаточно простая, поэтому я без труда сняла твои реальные показатели, в том числе и по магическому дару. Если хочешь, могу сбросить потом в браслет. А в остальном процедура диагностики прошла штатно, поэтому я не вмешивалась. Просто подкорректировала данные, как ты и просил». «Спасибо», — поблагодарил ее я. «Если некоторые мои странности можно объяснить естественными причинами, то это отлично. Тем более я уверен, Мастер Даорн наверняка подумал о грязном умении намного раньше. Вполне вероятно, ты за годы учебы успел продемонстрировать довольно много вещей, не характерных для твоего возраста и уровня дара. Зато теперь для них нашлось правдоподобное объяснение, и это не может не радовать, мысленно кивнул я, а потом вопросительно уставился на мастера Рао. Насколько я понимаю, об этом лучше не распространяться, на твое усмотрение, отмахнулся тот. Если твои друзья относятся к таким вещам без предубеждения, то не вижу причин что-то утаивать. Для самородка наличие регенерации – очень даже полезное умение. А с учетом того, что оно, в отличие от многих других, не наносит тебе вреда, думаю, его наличием можно даже гордиться. Хм, а вы, случаем, больше ничего интересного во мне не нашли? Полюбопытствовал я. Старый маг приглушенно рассмеялся. Куда уж больше с такой регенерацией можно не только физическое тело, но и дар спокойно латать. Что, судя по моей информации, ты уже давно, пусть и неосознанно, делаешь. В остальном же, нет, Адра, других уникальных свойств мы не обнаружили. Жаль, притворно вздохнул я. Говорят, грязных умений у одного человека может быть несколько. А еще одна редкая способность мне бы точно не помешала. Маги понимающе усмехнулись, когда я также демонстративно развел руками, сетуя на то, что мне не досталось больше плюшек от природы. После чего мастер Рао и Ленривар сдержанно попрощались, и мы с учителем покинули лабораторию, оставив Киба снимать показания с капсулы на съемный носитель. Я, правда, думал, что мы вернемся на третий этаж, ну хотя бы для того, чтобы обсудить результаты. Однако мастер Рао сказал, что сам поговорит с мастером Да и сам ему обо всем доложит, тогда как мне посоветовал вернуться в академию и хорошенько выспаться. Ну я и ушел, так и не увидев ни мастера Да, ни Ленонарда и не выяснив, что же сталось с беднягой Дымом. С другой стороны, на разборке внутри рода меня бы все равно никто не пригласил, поэтому пришлось довольствоваться мыслью, что Дэм свое наказание все-таки схлопотал или же вскоре схлопочет. Но гораздо важнее было то, что мы с Эммой все сегодня сделали правильно и хотя бы какое-то время я могу не опасаться неудобных вопросов. Через два дня, без 10:09 утра, мы с ребятами снова появились на академическом стадионе в преддверии второго и третьего этапов турнира по групповым магическим поединкам. Надо сказать, народу сегодня собралось еще больше, чем на прошлой неделе. Трибуны были забиты практически полностью, но оно и не мудрено. Сегодняшний день обещал быть крайне интересным и насыщенным, раз уж самые слабые команды благополучно выбыли и теперь на арене встретятся воистину достойные противники. «Дайны, привет!» – помахал рукой с ближайшей трибуны Юджи, который на этот раз явился на турнир вместе с мамой. «Удачи вам! Мы за вас болеем!» Мы дружно помахали семейству Нома в ответ, а чуть позже увидели нетерпеливо привставшую Шонту, при виде которой Терри аж просиял. Но времени до начала турнира оставалось немного, поэтому подняться и поговорить нам не удалось, а как только над стадионом прозвучал предупреждающий сигнал от организаторов, мы поспешили занять места на фиолетовой трибуне. Еще минут через пять на ринге появился Лэн Кайра Астен и кратко объявил о начале второго тура. Сегодня утром нас ожидало всего 12 поединков, а после обеда еще 6, после чего в турнирной таблице останется всего 6 команд, которые и пройдут в полуфинал. Тернийские охотники и хищники. Раздался над стадионом голос из динамиков, объявляя первый на сегодня бой. Команды, прошу подняться на ринг. Надеюсь, хищники начистят придурку Дэму рыло, пробормотал Терри, когда названные участники поспешили покинуть трибуны. Гад подлючий, чтоб ему выпускные экзамены не сдать. Не ворчи, едва заметно поморщилась сидящая рядом со мной Басха. Хотя в чем-то ты прав, я тоже была бы не против, если бы этого урода с позором вышибли с турнира. Нет, с сожалением отозвался Нален, мельком заглянув в браслет. У хищников мало шансов, посмотрите на их состав. Квин тоже залез в идентификатор и вскоре кивнул. Сплошные младшие рода, хоть и преимущественно со старших курсов. Первогодка всего один, судя по возрасту, но даже так они объективно слабее охотников. Или, может, кто-то хочет заключить пари. Он насмешливо покосился на Терри, но тот лишь уныло отмахнулся. В прошлый раз ошибка стоила ему слишком дорого, Вадере неознатно его щелкнула по лбу, причем прилюдно, так что проигрыш дался Дерсу нелегко. Поэтому сегодня участвовать в заведомо проигрышном пари он не рискнул. И в общем-то правильно сделал, потому что поединок закончился достаточно быстро и, как предсказывал Лархе, Победитель был известен заранее. Стоило признать, сегодня Дэм выглядел не в пример увереннее, чем в Параре, когда мы столкнулись в семейной школе Хатхе. Подчеркнуто спокойный, собранный, целеустремленный, словно и не было никакого разноса от семьи. Да и команду, стоило признать, он подобрал себе с умом. Как и у хищников, первогодка с ними был всего один, зато остальные участники в совокупности владели всеми видами стихийной магии, причем, судя по первому туру, очень хорошо освоили как защитные, так и атакующие практики. Неудивительно, что хищников они буквально раздавили, воспользовавшись для этого незамысловатой, но при этом невероятно эффективной тактикой подавления. Всего за 5,5 мынов черно-золотые сначала заставили противника уйти в глухую оборону, после чего одним мощным ударом буквально разметали вторую группу, вынудив их выбросить красный флаг 7, сигнал о признании поражения, аналог белого флага на земле. «Какая жалость», — вздохнул Терри, когда поединок закончился и рефери объявил победителей. «Хотя вынужден признать, что на ринге охотники работают более чем хорошо. Смотри, не сглазь», — фыркнула Басха. «Если нам удастся пройти в третий тур, то наши шансы на встречу с Хатхой резко возрастут, и лично мне не хочется проигрывать на глазах у всей Академии этому высокородному шерту». Терри выразительно поморщился, но все же смолчал, а над стадионом тем временем объявили вторую пару участников – снежные Ленны и истребители магов. «О, а вот это точно будет интересный бой!» Я чуть подался вперед, следя за тем, как грациозно поднимаются со своих мест и спускаются вниз красотки из рода Тасхэ. Нет, и все-таки хороши девчонки. Спины прямые, подбородки гордо вздернуты, светлые волосы у всех, как одной, заплетены в тугие косы, да и на ринг они шли чуть ли не в ногу. Еще бы чутко поменьше презрения в глазах, им бы и вовсе цены не было. Впрочем, магички они по-настоящему хорошие, поэтому маленькие недостатки для гордых дочерей рода Тасхэ были простительны. Про их противников я знал не очень много. В команде оказалась сборная солянка из самородков, а также представителей старших и младших родов. Причем, судя по возрасту, единственный паренек из старшего рода Архы был максимум со второго курса. Да еще, судя по не слишком именитому окружению, не принадлежал к основной ветви. Еще двое парней постарше относились к младшим родам. Тогда как верховодили здесь двое самородков, и уже одно это заставляло сомневаться, что истребителям удастся одолеть гораздо лучше подготовленных снежных Лен. Я, правда, полагал, что девчонки, как и охотники, изберут тактику подавления. В первом туре она им принесла отличные результаты. Однако на этот раз красавицы из рода Тасхэ действовали изящнее и тоньше, поэтому на первых мынах поединка дали парням небольшую фору, ушли в защиту сами, пока соперники осыпали их довольно-таки внушительными молниями и огнем. Вреда девчонкам это не принесло. Их щит от многочисленных ударов ни разу даже не прогнулся. Однако за то время, пока истребители показывали все, на что способны, снежинки подготовили достойный ответ, создав не очень большое, но воистину убойное заклинание из магии льда. После чего выждали момент и, на мгновение приоткрыв щиты, мощно ударили, одним махом, эффектно и невероятно красиво разбив истребителей в пух и прах и вызвав настоящую бурю оваций на восторженно взревевших трибунах. «Вот же и правда, красотки», — усмехнулся Квин, когда судья объявил результаты девушки такой же стройной, демонстративно не замечающей ликования зрителей цепочкой направились на свои места. «Как думаете, если к ним подойти, они меня сразу отошьют или дадут хотя бы пару слов сказать? Что такое, Лархе?» Изумленно обернулась к нему Басха. «Неужто ты на них запал, ты?» Квин сдержанно улыбнулся. «А что, наш род с Тасхэ не враждует. Напротив, мы, давние союзники. Алина Тасхэ, очень эффектная Ленна с таким же даром, как у меня. Так почему бы ей не обратить на меня внимание?» Мы дружно поперхнулись. Квин, ну надо же, кто бы мог подумать, что его, оказывается, тоже волнуют женские прелести. «Она старше тебя лет на 10», — фыркнула Ания. «Всего на 5», — спокойно возразил Квин, внимательно следя за командиром снежных Лен, которая и впрямь была очень красивой девушкой. «Но в нашей среде это несущественная разница, а со временем на нее и вовсе никто внимания обращать не будет». Я оценивающе глянул сначала на Лину, затем на нашего Квина, и усмехнулся, мысленно признав, что вместе эти двое и впрямь смотрелись бы гармонично. Что ж, губа у парня не дура. Лина Тасхэ выглядела надменной, уверенной в себе и неприступной, как вершина Эвереста. Так что интерес Ларха я понимал и одобрял, хотя, конечно, не особо верил, что из этого что-то получится. Разрушители и цепные псы. Тем временем донеслось из динамиков, отвлекая нас от созерцая красоток из рода Тасхэ. Команды, прошу на ринг, ХМ. Разрушителями были те самые парни в серо-красных костюмах, которые привлекли мое внимание наряду с Дракулами и Снежинками. Сильная команда, и состав у них тоже был внушительным. Все парни от мала до велика являлись представителями старшего рода Братхэ, о котором я почти ничего не знал. Но судя по тому, как слаженно и красиво они работали в первом туре и как эффективно сочетали доминирующую в роду магию огня и земли, пожалуй, наряду со снежными леннами и щеголями их можно было смело назвать главными претендентами на победу в этом турнире. Цепные псы по составу сильно им уступали, в первую очередь потому, что не могли похвастать обилием представителей старших родов. Собственно, как и у истребителей, парень из высшей аристократии тут имелся всего один, Девлар Тархэ, судя по возрасту, с третьего или даже четвертого курса. Казалось бы, маг такого уровня, неплохое подспорье. Тархэ – очень древний и уважаемый род, многие его представители занимали видные посты в столичных министерствах. Однако Девлар не был заявлен командиром, это раз. Плюс в команде он был такой один, из чего Квин уверенно заключил, что в роду Тархэ семья Девлара занимала далеко не первое и даже не второе место. Ну а раз он относился к одной из отдаленных ветвей, то и ждать от него больших свершений не стоило. Так оно и оказалось. Во время поединка Девлар показал достаточно посредственную для старшего рода магию воздуха и почти ничем себя не проявил. Защита у него была слабенькая, атака – вялая. И по сравнению с представителями младших родов Дарха, Ноха и Садха, которые сражались с ним плечом к плечу, он выглядел довольно бледно. Увы, с сожалением прокомментировал закономерный проигрыш псов Тыри. Принадлежность к роду – это еще далеко не все. А вот разрушители молодцы. Грамотно их прижали. Вот что значит понимать свои слабые и сильные стороны и уметь этим знанием пользоваться. Согласен. В первых двух турах серо-красные продемонстрировали всего два вида магии – огонь и землю. Правда, на редкость хорошего даже я бы сказал, высшего уровня. Воды и воздуха у них, возможно, в арсенале не было, ну или же парни их решили пока приберечь. Но и с ограничениями они действовали грамотно, умело и эффективно. Поэтому и победа далась им достаточно легко. Четвертым боем на сегодня объявили столичных щеголей и простофиль, но тут уж победитель был известен сразу по той простой причине, что в команде простофиль собрались исключительно самородки. Само собой, парни сражались отчаянно. Более того, продемонстрировали весьма неплохой уровень владения атакующей магией, но вот защита их все-таки подвела. Поэтому на седьмом мы не Дракулы все-таки уничтожили их щиты и после этого поединок, можно сказать, закончился. Еще четыре боя после этого мы посмотрели без особого интереса, таких заметных команд, как те, что открыли второй тур, больше не наблюдалось. Пожалуй, мое внимание привлекли только иллюзионисты и технари. В первом случае среди ребят нашлось сразу два мага разума, причем довольно редкой специальности. Ну а вторые оказались сплоченной командой из представителей преимущественно младших родов, которые показались мне интересными тем, что в их составе имелся Илан Навхэ, выпускник и председатель дуэльного клуба, а также сразу три маготехника, которые весьма умело, быстро и ловко создавали боевых големов, причем с использованием всех стихий, которые, собственно, и определили исход поединка. А вот девятый бой оказался уже наш, Таринские дайны и штурмовики, громогласно объявил комментатор, заставив трибуны притихнуть в ожидании нового зрелища. Наш выход, ребята, улыбнулся Нален, после чего мы дружно поднялись и, стукнув кулаками так, чтобы черепа на перстнях соприкоснулись, поспешили спуститься на ринг. Глава 12. Нашими соперниками на этот раз снова оказались ребята из довольно сильной команды, в которой главенствовали двое будущих выпускников, Радер Архэ и Алия Усхэ, оба с пятого курса, с факультета боевой магии. Усхэ, кстати, являлась дальней родственницей начальника академии. Причем и парень, и девушка в академию поступили достаточно рано. На данный момент, если верить информации из браслета, им было по 19, то есть учебу они начали, как и я, в 14 лет. Да и в команду умудрились набрать таких же молодых первокурсников, едва-едва вписавшись в отведенный организаторами возрастной предел. Причем первокурсники у них были совсем уж слабыми и неопытными самородками, да еще и не с боевого факультета. Один, насколько я знал, являлся маготехником с моего курса, второй, слабеньким магом земли, который как-то встретился мне на практике по боевой магии, ну а третьего я и вовсе видел на факультативе по целительству. Так что, по сути, парни являлись лишь довеском к главным действующим лицам и набирались по принципу, лишь бы по возрасту подошли. Правда, в этом был определенный резон, так как в помощниках Архаиусхы попросту не нуждались. Во время первого тура они действовали на редкость слаженно, владели магией на весьма достойном уровне, причем девушка больше атаковала, используя магию земли и огня, тогда как парень, напротив, умело ее прикрывал, грамотно чередуя магию воды и воздуха. При этом стихии они использовали искусно, не мешая, а дополняя друг друга. Сила их ударов внушала искреннее уважение. Действовали они грамотно и настолько удачно, словно не первый год работали в паре. А еще, полагаю, их связывали не только дружеские отношения, так что подобный выбор членов команды был вполне объясним. Собственно, я почти не сомневался, если бы не условия организаторов, они бы и вдвоем вполне уверенно дошли до финала, причем даже в том случае, если бы им противостояли полноценные команды. Честно говоря, в случае прямого противостояния и где-нибудь не на ринге, а в реальной жизни, мы бы им однозначно проиграли. Причем достаточно быстро, потому что до уровня Архаиусхы нам было еще расти и расти. Однако на спортивном турнире акценты несколько смещались, и у нас появлялся крохотный, но все-таки шанс. Так что к тому времени, как мы вышли на ринг и заняли свои места, я уже примерно представлял, что нужно делать. Начался поединок вполне ожидаемо. Как только над рингом появился защитный купол и рефери дал команду к бою, Архей окружил их с усхой мощной, воистину непрошибаемой защитой, тогда как девчонка мгновенно перешла в наступление, осыпав нас таким количеством огня, что даже Басха завистливо вздохнула. «Эф-эф», — недовольно фыркнул Йорк, когда прямо у нас перед носом щит ощутимо дрогнул, а по нему жадно скользнули языки пламени, следом за которыми сверху дробно застучали многочисленные булыжники. Я накрыл его рукой, молча велев не мешать. Надо сказать, сдержать напор Алиусхы нам удалось без преувеличения только чудом. И Квин, и Тре, и Нален, и даже наша огненная королева были вынуждены все свои силы бросить на защиту, так что об ответном ударе речь пока не шла. «Сильна, зараза», — скрипнул зубами Сархе, когда нас снова накрыло лавиной бешеного огня, а сверху полетели еще и камни. Я даже на мгновение не могу приоткрыться. Слишком высокая плотность ударов. А если еще и Архе присоединится, то мы проиграем с позором. Уф, согласился с ним Ши, которому откровенно не нравилось происходящее. Ур, уф, уфа. Я прищурился, окинув команду противника быстрым взглядом. Вряд ли. Архе уверенный в себе и в ней. Он хорошо знает ее возможности, поэтому, скорее всего, не вмешается. Алия и без него способна нас прихлопнуть, как мух. Как же ты тогда планируешь вести поединок? На мгновение повернула голову Басха. У тебя ведь есть план? Я усмехнулся. Есть. Но для этого нам придется рискнуть. Сархе, Басха, когда скажу, изобразите бурную деятельность и всем видом дайте понять, что вот-вот атакуете. Для этого Сархе придется уменьшить толщину своего щита. Может быть, даже завалить его на один угол. А Басха должна будет начать формировать прямо под ним, но так, чтобы это заметили, что-нибудь убойное. А не, будет хорошо, если ты при этом совершишь ошибку, как если бы сильно торопилась или же сомневалась в том, что я дал тебе правильный приказ. Можешь даже изобразить раздражение или злость. Это тоже сыграет нам на руку. Это я могу, ухмыльнулась наша королева. В чем-чем, а уж в этом можешь на меня положиться. Отлично. Лархе, ты по команде выходишь из защиты сразу и полностью, так что Дерсу придется поднапрячься. Я такой напор в одиночку долго не сдержу, на редкость спокойно отозвался Три. Долго и не нужно, успокоил его я, также мимолетно оценив состояние нашего щита. По команде ты опустишь крайний правый угол так, чтобы Квин смог ударить. А ты, Лархе, я готов, встрепенулся наш бледнокожий друг. Так вот, ты ударишь по нашим соперникам всем, что есть. Но метить при этом будешь не в Арха или Усха, а в стоящего за ними первогодку. Вон того, бледненького. Строго туда и тогда, как я скажу. Понял? Да. То есть мы с Архой отвлекаем старших и берем огонь на себя, уточнила Ания. Верно. А почему Квин должен ударить именно в бледного? Тихонько поинтересовался Три. На нем держится вся защита второй линии. Целители и маготехник ее по определению не вытянут, так что наша мишень – маг земли. В целом и общем моя мысль была проста – атаковать в лоб старшекурсников нам бы по определению не удалось. Мы находились в слишком разных весовых категориях, так что даже если бы Алия дала нам возможность нормально ударить, то щиты Радера мы пробить бы не смогли. Ну или смогли бы, если бы я оставался в форме и если бы мы с ребятами шарахнули по нему всем, что есть. В отсутствии же такой возможности нашей закономерной целью становились стоящие на второй линии первогодки, которых Арха и Усха прикрывали собой. От них исход поединка практически не зависел. Вернее, они в бою вообще не участвовали. Основная ударная сила команды, Алия, находилась на острие образованного парнями клина. Радер, стоя чуть дальше, ее прикрывал, причем прикрывал по-настоящему хорошо. Тогда как трое первогодок ютились за их спинами, с тоской поглядывая по сторонам. Само собой, совсем без защиты Арха их не оставил, поэтому ширина его щитов была такой, чтобы при необходимости прикрыть парней от случайного попадания. Но при этом, скорее всего, предполагалось, что удара все-таки не последует, поэтому толщина защиты по краям была существенно меньше, чем вокруг Алии или самого Радера. Более того, защита была не сплошной, Арха пожалел на нее времени и сил, поэтому прикрывала она первогодок исключительно спереди и самую чуточку с боков. С остальных же сторон парням пришлось защищать себя самостоятельно. И именно в этом был наш единственный шанс. При должной силе воздействия и правильно выбранной точке приложения развалить такой щит мог любой из нас. Но у Ковина, как у сильнейшего воздушника с упором на магию молний, шансов было намного больше. Оставалось только рассчитать самую уязвимую точку в защите. Но этим полезным делом занялась невидимая и неслышимая посторонним Эмма. И как только она дала мне нужные координаты, Таринские и Дайны вступили в бой по-настоящему. Сархе, Басха, поехали. Ларха, готовность номер один. Дерс, не спи. Урша, поторопил ребят возбужденно подпрыгнувший на моем плече Йорк. Народ тут же засуетился, моментально включился в работу, и все остальное произошло настолько быстро, что зрители, наверное, даже не поняли, в чем суть, пока все не закончилось. Как только я дал сигнал, на Лен и Ания под одобрительное урчание Йорка на редкость грамотно разыграли свою партию, так что Арха и Усха своевременно увидели и внезапно просевший щит, и характерные манипуляции Басха, на которые, естественно, не могли не обратить внимания. Все было сделано так, как если бы Сархе вот-вот готовился приоткрыть защиту, а Ания собралась швырнуть в образовавшуюся брешь хорошенький такой фаербол. Неудивительно, что Усха тут же отреагировала и обрушила на них целый шквал запредельно мощного огня, от которого у наших ребят отчетливо скрипнули зубы. Это было рискованно, не спорю. Сархе мог не сдюжить. У Басха могло не хватить терпения или актерского мастерства, но они справились. Внимание к себе привлекли, и щит совместными усилиями все-таки удержали. При этом Басха, улучив момент, действительно швырнула в Алию компактный сгусток своего знаменитого огня. Арха его, разумеется, отбросил щитом и даже не особенно при этом напрягся. Но при этом всего на мгновение буквально на долю сына он ослабил внимание на противоположном краю ринга. И именно в этот самый момент Три приоткрыл краешек нашего второго щита, а Квин, собрав всю свою мощь, дважды ударил. Первой его целью стал тот самый щит, который слабый земляной маг по фамилии Рика по определению не смог бы удержать. Вернее, одна единственная точка на его поверхности – которая могла гарантировать нам победу. Искусно обогнув защиту Архы, десятки воздушных дисков Лархы, словно ракеты с самонаведением, в мгновение ока разметали защиту Рика. Ну а прилетевшие туда же, вдогонку, три мощнейшие шаровые молнии безошибочно поразили всю группу поддержки, тем самым эффектно завершив поединок. Да-да, согласно правилам, даже если один член команды выбывал из строя, терял сознание, получал серьезную травму или по каким-то иным причинам больше не мог продолжать бой, поединок считался проигранным. Поэтому, когда сразу три члена команды противников рухнули, как подрубленные, над рингом тут же прозвучал гонг. Арха и Усха, правда, не сразу поняли, в чем дело. Как я и предполагал, за первогодками ни один, ни другая особенно не следили, привыкнув полагаться исключительно на себя. Поэтому, когда мальчишки дружно повалились на пол, старшекурсники разве что удивились. Так, мимолетно, при этом продолжая осыпать нас безостановочными ударами. И только когда над стадионом пронесся долгий тягучий звон, только когда трибуны взревели, а судья спокойным голосом объявил об окончании боя, до них наконец-то начало доходить. Они обернулись, оторопели, неверяще переглянулись, после чего Алия со вздохом опустила руки. Окутавшие ее с ног до головы пламя погасло, на наши головы перестали сыпаться созданные ею камни, а выставленные архи, теперь уже бесполезные щиты медленно и неохотно растаяли в воздухе.